Удивительная вещь – время. В юности оно стремительно несется и кажется бесконечным. В зрелые годы постепенно и незаметно снижает скорость. И только тогда человек начинает замечать, как мало его осталось. Торсон сидел за столом, заваленным перфокартами, заставленным автоматами прямой связи с различными цехами и кораблями, с центральным информатором Земли. Напротив находились пятеро его ближайших помощников. В данный момент, стараясь перебить друг друга, говорили сразу двое. На столе мигал красными вспышками экран вызова прямой связи с Советом. Центральный информаторий начал, наконец, выдавать на дисплее запрошенные еще вчера расчеты пиковых траекторий при подходе к Эпсилону. И Торсон впервые ощутил, какую непосильную громаду дел взвалил на свои плечи, чувствуя, что запутывается в них, теряет ощущение важного и второстепенного, тонет в лавине информации. Почему, собственно, он согласился с этим назначением? Ведь он же прекрасно понимал, что должность не для него, что она намного превосходит его возможности. Что заставило его согласиться? Совершенно отчетливо, ярко, со всеми мельчайшими подробностями и деталями вспомнился день, когда к нему пришел человек, пришел и вернул ему дальние звездные трассы. Потом они часто спорили, не раз между ними возникали неразрешимые разногласия. Этот человек так никогда и не стал его другом, но остался долг. Каравелла вернулась на Землю, оставив часть своих людей на Черной. Прошло 2 года. Земля до сих пор не знает, живы ли они, и не было у него другого выхода. Он должен был вернуться на Черную. Если для этого понадобится эскадра в 140 кораблей, что ж, он вернется во главе этой эскадры. Конечно, Земля снаряжала такую огромную экспедицию не только для выяснения судьбы группы Ротанова. Нужно было установить, кто бросил вызов земной цивилизации, чьи неуловимые корабли все чаще и чаще атаковали границы Федерации, какие цели они преследовали, почему до сих пор не удалось установить с ними контакт, кто определял их маршруты, ставил задачи. Земля до сих пор сомневалась даже в том, есть ли у нее разумный противник. Или человечество столкнулось с какими-то изощренными, злобными, но все же неразумными силами природы. Все это и было задачей второй экспедиции на Черную. Спорившие за столом люди замолчали вдруг все разом, и это вернуло Торсона к действительности. Они смотрели на него выжидающе, словно ждали ответа или решения, но он не знал даже, о чем шла речь. «Ну что же, с этим мы разобрались», — сказал он неопределенно и выжидающе замолчал. Никто не возразил. «Что там у нас дальше?» «Колосовский сообщает, что энергоприемники не выдерживают расчетной мощности. В линиях электропередачи должен быть тройной запас надежности», — жестко сказал Торсон. «Тройной и нерасчетный. Они должны выдержать тройную нагрузку во время полигонных испытаний». «Это невозможно, даже теоретически». «Значит, нужна другая теория и другие линии. Вы что, не понимаете, что Орфей будет висеть на этих линиях, как на канатах? Стоит отказать одной из них, и кораблю уже не справится с гравитацией черной. Одним словом, нужна тройная надежность». Торсон поднялся, давая понять, что на сегодня довольно. «Все остальные вопросы на ваше усмотрение. В конце концов, для чего-то существует штаб экспедиции». А за надежность энерголинии отвечать будет лично Ланов. Я потом проверю. Линии – это не мое дело, но мне и так все хозяйство экспедиции. Торсон несколько секунд в упор смотрел на своего щеголеватого заместителя, с трудом сдерживая гнев. Его морщинистая, словно продубленная шея, покраснела, но когда он заговорил, ни в движении, ни в интонации голоса ничего не изменилось, разве что голос стал грубее и как-то шершавее. А проверять ваше ведомство по 2 раза – это, по-вашему, мое дело? Давайте сразу договоримся. Для тех, кто полетит к Черной, такого слова не существует. Каждому из вас я могу поручить любое дело. И хочу быть уверен, что оно будет выполнено добросовестно. Сейчас еще не поздно отказаться. Желающих, как вы понимаете, достаточно. Он вышел, не попрощавшись. Дурное настроение кралось за ним по пятам с самого утра, то и дело заставляя говорить людям резкие, порой незаслуженно обидные слова. Он не взял кары и пошел пешком. Он шел мимо каменных домиков по широкой площади центрального проспекта. Под кратером геологи обнаружили гигантские пустоты, И когда строили базу, места не экономили. Большинство окон в домах закрывали непрозрачные экраны. И хотя сквозь щели кое-где пробивался свет, ему казалось, что дома ослепли. Часы на табло показывали 4 часа утра по земному времени. Вторая смена еще не заступила, но люди, наверное, уже пьют кофе.